Глава восьмая. Эрни подогнал микроавтобус телефонной компании к погрузочной платформе универмага Берпи. «Теперь я преступник», — думал он, — «а моя 12-летняя внучка — сообщница. Или 13-летняя. Впрочем, ее возраст значения не имел. Он сомневался, что Питер Рэндалф, если их поймают, отнесется к ней как к несовершеннолетней. Ромми открыл дверь черного хода, увидел их, вышел на погрузочную платформу с охапкой оружия в руках. Столкнулись с проблемами? Все прошло идеально. Эрни по ступенькам поднялся на платформу. На дорогах никого. Оружие еще есть? Да, за дверью. Ты тоже помогай, мисс Нори. Девочка подхватила два карабина и передала их дедушке, который уложил оружие в кузов микроавтобуса. Ромми выкатил на платформу тележку. На ней лежали рулоны свинцовой ленты. Разгружать все сейчас не обязательно. Я нарежу куски для окон. Ветровое стекло закроем, когда приедем на место. Оставим только узкую щель, чтобы видеть дорогу, как в танке «Шерман», и поедем дальше. Нори, пока мы с Эрни этим занимаемся, попробуй выкатить вторую тележку. Если не сможешь, оставь ее, мы займемся ею позже. На второй тележке лежали коробки с едой, в основном консервные банки и пакеты с концентратами, какими пользуются туристы. Одну коробку наполняли пакетики с растворимыми порошками, из которых получались напитки. Тележка весила немало, но покатилась легко, едва Нори удалось сдвинуть ее с места. Но остановить тележку девочка бы не смогла. Если бы Ромми не пришел Нори на помощь, тележка сверзилась бы с платформы. Эрни заложил задние окна микроавтобуса кусками свинцовой ленты, закрепил их широкими полосами изоляционной ленты, вытер со лба пот. Это чертовски рискованно, Берпи, отправляться целым караваном к саду Маккоя. Ромми пожал плечами, потом начал загружать в микроавтобус коробки с едой. Ставил их вдоль стен, оставляя середину для пассажиров, которые, как он надеялся, появятся в микроавтобусе позже. На его рубашке проступили разводы пота. Остается лишь надеяться, что мы сделаем все быстро и тихо, а общегородское собрание нас прикроет. Выбора-то у нас нет. «Джулия и миссис Маклетчи получат свинцовую ленту, чтобы закрыть окна своих автомобилей?» — спросила Нори. «Да, сегодня. Я им помогу. А потом им придется оставить автомобили здесь, за магазином. Нельзя ездить по городу с окнами, закрытыми свинцом. Люди будут задавать вопросы». «А как насчет твоей эскалады?» — спросил Эрни. «Она проглотит остальные припасы, не поперхнувшись. Твоя жена может съесть за...» «Миша не поедет», — ответил Ромми. «Не хочет иметь с этим никаких дел. Я ее просил. Делал все, разве что не встал на колени, но лишь зря сотрясал воздух. Я догадывался, что так и будет. Поэтому не рассказывал ей больше того, что она уже знала. Ей практически ничего не известно. Но это ее не спасет, если Ренни придет к ней. Но она не хочет ничего понимать». «Почему не хочет?» — спросила Нори и поняла, что вопрос не тактичный, когда увидела, что дедушка недовольно нахмурился. — Потому что она очень упрямая. — Я сказал, что это ей выйдет боком. — Пусть только попробуют, — ответила она. — Такова моя Миша. Ну и ладно. Если потом представится возможность, проскользну в город и узнаю, не передумала ли она. Говорят, у женщин это обычное дело. Ладно, давайте перенесем в кузов еще несколько коробок. И не убирай далеко оружие, Эрни. Оно нам понадобится. «Не могу поверить, что втянул тебя в это, малышка», — покачал головой Эрни. «Все хорошо, дедушка. По мне лучше участвовать, чем стоять в стороне». И говорила Нори чистую правду.